Через 20 минут Ерин перелез через полосатую ленту, огораживающую место преступления, и, показав удостоверение полисмену, пошел к дому. За спиной тихо переговаривалась толпа любопытных, стояло несколько полицейских машин и карета скорой помощи. Без суеты и лишних разговоров работали криминалисты, снимая отпечатки пальцев, рассматривая каждую волосинку и раскладывая свои драгоценные находки по пластиковым пакетикам. Он поднялся на второй этаж, нос к носу столкнувшись со своим шефом, начальником полиции. Этот 50-летний мужчина был высок, строен, всегда чисто выбрит и очень нравился женщинам. Он без стеснения признавался, что является карьеристом и мечтает быстро подняться по служебной лестнице. Ему это во многом удалось, потому что в оперативной работе считался настоящим профессионалом, мог дать толковый совет, в случае необходимости надавить на подчиненных и всегда использовал любую ситуацию в своих интересах. Он приветствовал Ерина кивком головы и, взяв под руку, отвел вглубь коридора для приватного разговора. «Послушай, Сан, это у нас уже третий похожий труп. Я буду ходатайствовать о расформировании отдела, если ты и твои люди не начнете давать результат». Шеф с трудом сдерживал злость. «Завтра в 10 меня вызывают в главк на совещание по этим убийствам. А до этого времени у меня на столе должен лежать отчет. Ты знаешь, что надо делать, не мне тебя учить. Выжимая из криминалиста все, что можно, отправляя людей опрашивать районы, ни слова прессе. В городе должно быть спокойно, без паники. Предупреди своих, чтобы держали рот на замке». Шеф уже повернулся уходить, но вспомнил. «Исан, похоже, у нас свидетельница есть, ее осматривает доктор во внутреннем дворе. Кажется, дама видела убийцу. Она русская, и тем более хорошо, что ты знаешь русский и английский. Так что сможешь с ней договориться, но особенно не дави, она в шоке. С охраной что-нибудь решим, но только с завтрашнего дня, и только если она действительно что-то видела. В таком случае ее надо беречь, как единственного свидетеля». Ерин кивнул и поспешил в комнату, где произошло убийство. Это оказалась небольшая спальня, декорированная в светлых тонах, в которой находилась лишь огромный зеркальный шкаф-купе от потолка до пола и от стены до стены, и широкая кровать с никелированной решеткой у изголовья. И к этому металлическому плетению, шелковым белым шарфом, были привязаны руки молодой девушки. Полицейский аккуратно, чтобы не мешать криминалистам, наклонился над покойницей. В мыслях формировались фразы для протокола. Длинноволосая блондинка, рот заклеен скотчем, лицо чистое и уже спокойное, зато тело жестоко растерзано. Все в синяках, в кровопотеках, а самое жуткое – распоротый живот от солнечного сплетения до паха. Это страшное зрелище утвердило Ирину в мысли, что они имеют дело с серийным маньяком, и к двум уже имеющимся убийствам прибавилось третье. От этого заныло под ложечкой, он осознал, что смерти на этой девушке, возможно, не закончится. Для спокойной Турции убийства в принципе были случаем из ряда вон выходящими, а уж серийные убийства с такими изощренными деталями просто шокировали многих полицейских. Ежедневно они сталкивались с мелкими карманниками и матерыми ворами в законе, с продавцами наркотиков, насильниками, с пьяными дебоширами, и то в основном это были иностранцы. А тут третье тело с вырезанными сосками грудей и распоротым животом. Ерин вспомнил наказ шефа и подумал, что надо будет собрать всех, кто причастен к расследованию, обязательно строго-настрого приказать не распространяться не только о деталях, да и вообще наложить гриф секретности на это дело. Он первый раз столкнулся со столь сложной и хитроумной задачей. Многолетний опыт подсказывал, что мотивы убийств можно просчитать, но поймать хитроумного сумасшедшего будет очень трудно, потому что он и сам не знает, когда в нем, добропорядочном с виду человеке, произойдет затмение. В поимке маньяка, конечно, можно рассчитывать на случайность, но это маловероятно. Его нужно просчитывать. Лучше посоветоваться с коллегами из других стран, проконсультироваться со светилами психиатрии Стамбула, да и просто напрячь извилины. В такие минуты Ерин мысленно обращался к Аллаху и просил дать терпение, силы, разумение и веры. Полицейский не считал себя особо религиозным. Во время поста Рамадана ел в неположенные часы, пил воду и курил, иначе не хватило бы сил для работы, тем более что телесное воздержание, как правило, приходилось на самые жаркие месяцы лета, но в такие дни, как сегодня, возникала острая нужда в поддержке высших сил. Санитары уже развернули черный пластиковый мешок и стояли посередине комнаты, как слуги Харона в ожидании приказа закутать тело в черный саван и отправить в морг. Патологоанатом, лысый дотошный коротышка, увидев Ерин, махнул ему рукой и, когда тот подошел ближе, заговорил негромко. «Все как в двух предыдущих случаях. Лицо не тронуто, а тело он искромсал, как и у других. Он вскрыл живот и отрезал соски. Время смерти от 4 до 7 часов утра. Орудие убийства пока не нашли, но смею предположить, что это был хирургический скальпель или тонкий нож. Надрезы сделаны профессионально. Она умерла ужасной смертью. Вероятно, он хотел, чтобы она мучилась, и, похоже, для этого у него было достаточно времени. Однако, точнее, причину смерти и по всем вопросам приходи завтра, после обеда. Я дам заключение. Почему ты думаешь, что это мужчина и что он был один? Здесь много следов, но все старые. Здесь не убирались как минимум месяц, а вот свежие только от двоих, не считая свидетельницы. Убитая пришла своими ногами на высоких шпильках, ее туфли и одежда находятся в ванной комнате. Еще видны мужские ботинки 42-го размера. Когда мы приехали, эти отпечатки обуви были еще влажные, и на темном плиточном полу отпечатались отлично. Он заходил в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок после убийства. Фотограф все снял, не волнуйся. Коротышка вернулся к своим делам, но спохватился. Да, еще. После тех процедур, что он сделал с девушкой, одежда должна пропитаться кровью, или на нем была другая одежда, типа комбинезона. К ним подошел Закария, правая рука Ирины, и включился в разговор. Я думаю, что убийца убирал за собой улики, когда услышал, как свидетельница вставляет ключ в замок. В этот момент он ринулся со второго этажа, схватил бейсбольную биту, которая стояла в корзине вместе с другими клюшками, битами и зонтами. В прихожей почти нет света, он не опасался, что женщина сможет хорошо его рассмотреть и запомнить. Как только беспечная дамочка вошла, ударил ее по голове и быстро ушел. Хорошо удар пришелся вскользь, иначе получили 2 трупа. Бита валялась на полу возле дверей, отпечатков, конечно, нет. Изверг был в перчатках. Они отошли в сторону, санитары понесли свою скорбную ношу в машину скорой помощи. Ирин потер подбородок и спросил. «Ты отправил людей опрашивать соседей?» «Конечно, шеф». Исан в такие минуты думал, как ему повезло заместителям. Закария был здоровым мужиком с сильными руками, питал слабость к старым автомобилям, выискивал их по объявлениям по всей Турции и зачастую отпрашивался на пару дней, чтобы перегнать какой-нибудь старый послевоенный ржавый форт из забытого горного аула. Потом тщательно, своими руками восстанавливал старый транспорт, полировал и облизывал. Позже с гордостью демонстрировал всем желающим, чтобы в конце концов продать любителю раритетных авто. И снова, да ладом, через некоторое время без устали бегал с паяльной лампой вокруг груды старого железа. За годы службы Закария зарекомендовал себя как прекрасный исполнитель. Он не лез с советами, если его об этом не просили, аккуратно вел дела, был человеком с доброй душой, хотя вид имел мрачный и угрожающий. «Вы установили имя убитой? По виду она не похожа на турчанку». «Устанавливаем, но похоже из той же серии, что и 2 первые жертвы». Ирин горестно покачал головой и тихо произнес. «Ой, как же это усложняет нашу жизнь!» Эти убийства не просто добавляли проблем. Они могли коренным образом изменить жизни в лучшую сторону или сломать карьеру. 2 первые убитые жертвы являлись проститутками славянского происхождения, а конкретно они оказались молодыми русскими девушками. И несмотря на сомнительный статус ночных бабочек, поимку маньяка никто не отменял.